Глава 32. Вечная память для лучшего из своего рода. Передо мной по стойке смирно на добрых 2 метра вытянулся настоящий кошмар. Присвистнув, сорвалась с трона, подходя к своему фамильяру ближе. «Ну, ты огонь, конечно!» Мое восхищение растормошило народ. Джинны попадали на колени, кланяясь в пол. Ткнув фамильяра локтем в район пупка, уж простите, куда достала, хмыкнула: «Это точно тебе». Коша фыркнул и обернулся обратно в пантеру. Это было в прошлом. Удивительно, что я вообще его вспомнил. Видимо, виной тому фантом. Переместись я целиком, память не просочилась бы так успешно. Блоки Риэля на астралах не работают. Скорее всего. Надеюсь. С волнением заглянула в глаза своего невольного товарища по миссии. «Ты не в обиде на меня за это?» «Если честно, немного. Мне не хотелось бы вспоминать свой народ». «Прости, ты был правителем?» «Вождем». Коша поморщился. «И город этот был наш, пока не пришел шариф Нхал со своими асурами». Пантера улыбнулась. «Не смотри волком на это поколение пришлых, моя храбрая девочка. Теперь это их город, а свой народ я увел в другие земли. Мы, как дроу, нашли отличные пещеры с подводными реками и озерами. Сейчас мои соплеменники живут в достатке и богатстве, а дворец моих детей весь переливается драгоценными камнями. Они сильные и мудрые. И посмотри, что стало с потомком Нхала. Он слаб и подал. Его цена держится только на силе. Силе Нхала. Именно она помогла асурам одолеть меня и моих людей. Да только память обо мне до сих пор свежа. Смотри, как дети асур продолжают трепетать передо мной. Разве не это настоящая сила? Не это власть?» «Именно это». Я улыбнулась, ласково погладив пантеру по остальной гладкой шкуре. «Верни им мальчишку, пусть пожинают плоды. Мы сделали главное, забрали артефакт Садха. Нам пора». Я перешла на шепот. «А это Ратима? Вряд ли паршивец от нее отстанет. Ты прости, конечно, но я стану чувствовать вину, если не буду убеждена в ее безопасности». Коша подошел к Ратиме. «Эй, ты!» «Великий Шексу!» — ударилась девица лбом возле лап пантеры. «Шарифа вернут. Ты хочешь остаться под его началом?» «У меня нет выбора. Другие города Шукры закрыты перед асурами шарифа». «Есть», — рыкнул Коша самодовольно. «Я тебе его даю. Не побоишься жить в Шаледриасе?» «Империи нагов?» Глаза девушки стали квадратными от удивления, и все же она набралась храбрости и уточнила: «Я не одна, у меня есть родители и 3 маленьких братьев. Могу я...» «Можешь. Собирайте вещи. Через 30 минут мы будем ждать вас у ворот оазиса. Поспеши». Девушка сорвалась на бег. Я взмахнула рукой, и двери перед девушкой открылись, чтобы через секунду, как красотка проскочит, захлопнуться обратно. «Нам не нужна утечка паники». Я хмыкнула. «Значит, Шаледриас? И как ты организуешь перемещение целой семьи, если мы с тобой переместиться можем только обратно в наше физическое тело? Я призову своих детей». «А ты уверен, что это хорошая идея?» «Признаться честно, полчища нагов — это уже перебор даже для моей жадной фантазии». «Уверен», — хмыкнул Коша Шексу, став после возвращения своей памяти каким-то другим, на порядок спокойным и мудрым, что ли. «Мой народ очень любил меня. После моей смерти прошло не больше 50 лет. Я чувствую связь с нагами. Уверен, и они чувствуют ее со мной. Надо успокоить их. Объяснить, чтобы они не волновались». «Ну, ладно, раз ты так уверен...» Коша кивнул. «Спасибо, Руслана. Ты очень хорошая девочка. Думаю, боль и тоска, которые я сейчас испытываю, через время обернутся благодарностью. Благодарностью к тебе. Я за то, что ты дала мне эту возможность. Увидеть семью еще раз. Проститься с ней так, как хотел бы всякий ушедший. Ведь ни один из нас не готов умирать. Я бросила растерянный взгляд на Асуров. Заметила, что некоторые товарищи плачут. Плачут, несмотря на то, что Шексу — враг их дедов. А сейчас возвращая Асурам их сопливого правителя. «Ты!» — окликнул Коша синекожего дядьку. «Смотри, если не возьметесь за воспитание мальчишки...» «Возьмемся, великий змей». Коша усмехнулся. «Вот и славно. Потому как я обязательно скажу своим детям, как слаб последний потомок шарифа Нхала. Если продолжите Ваньку валять, ждите новых правителей. Оно, может, и лучше будет», — буркнул в гнетущей тишине зеленокожий старик. На него с отчаянием зашипели синекожие. Сразу стало понятно, что здесь есть притеснение по цвету кожи. «Что?» — фыркнул дедуля, выступая вперед. «Так и есть! Достали уже кичиться своей приближенностью к шарифам». «Я угадала». «Только и слышно, шариф, шариф. Тьфу! А чем мы хуже? Или Гендали? Краснолицые покрасивше будут вас, синюшных. Про посланницу я вообще молчу. Какая светлоликая, аж дух захватывает». Я отмахнулась, не желая углубляться в суть конфликта, который погоды мне не сделает в разруливании ситуации на Шукре. Так-то я уже разрулила все, что требовалось. Пора уходить обратно на Фелдрасар. Хлопнув в ладоши, прекратила нарастающее роптание в массах. «Граждане шукрийцы, нам фиолетово, кто тут кого краше. Одно скажу. Каждая раса особенно по-своему, и всегда даже самого умного есть кому переплюнуть». «Однако», — перебил меня Коша, вызывая этим удивление, — «кто желает уйти из города и жить по совести, присоединяйтесь к семье Ратимы». Все зеленые показательно придвинулись в сторону двери. Синекожий советник переполошился. «Гард, куда вы? А твои копи? Кто будет контролировать работу добычи ископаемых?» Я выпустила Асуров молча, игнорируя шок оставшихся. Потом занялась возвращением ртов остальных. Как только последний страж с облегчением сделал вдох ртом, на трон шмякнулся возвращенный из темницы душ Шенвал. Парень при всей своей синеве кожи выглядел бледным и заметно притихшим. Советник Рад тут же оказался рядом со своим молодым правителем. «Удачи вам!» — бросила напоследок, покидая залы славы Асур. Теперь мы шли по улицам Шитры, не таясь. Народ следовал за нами, переговариваясь, а у меня загорелась одна хотелка. «Кошанечка, а ты можешь меня покатать в новой ипостаси?» Коша нахмурился. «Как ты себе это представляешь? Ездовых нагов не существует. Опозорить меня хочешь?» Если бы не смешинки в глазах пантеры, подумала бы, что душа моего невольного помощника обижена. «Ну, нет». Делана надула губы. «Просто такой здоровый змей! Грех на таком не покататься!» Фамильяр тихо засмеялся. Причем сначала в теле пантеры, а потом раз — и в ипостаси здоровенного нага. Я глазом не успела моргнуть, как меня подхватили под коленки и перебросили через плечо. «Хей, не так! Я имела в виду...» «Наги катают только так». Хвост змея Шексу, откликающегося теперь на имя Кошмар, быстро задвигался, и меня со скоростью хорошего скутера потащили вдоль главной улицы Шитры. Жители города сразу разбежались, кто куда, еще на моменте обращения Коши, а этот затейник ржал, получая истинное наслаждение от своей проказы. «Как маленький, честное слово», — прокомментировала я хмуро свои покатушки, сама еле сдерживая смех. А Коша был совсем не маленький. Здоровенный змей такую панику в Шитре навел, что за нами даже несколько отрядов воинов бросились вдогонку, пока их не остановили выбежавшие из дворца советники. На окраину города мы добрались за 10 минут, хотя до дворца добирались, по ощущениям, не меньше получаса. Стражи, уже знающие, кто мы такие, с нервным видом пропустили нас без лишних вопросов. Думала, захлопнут ворота? Нет, сдержались. «Что дальше?» — спросила у Коши, как только меня аккуратно поставили на песок. Шексу вытянулся, став еще выше. Улыбка Нага завораживала. Красные волосы красавца мужчины путал сухой пустынный ветер. «Зовем друзей». Змей вытянулся еще на метр, сложил руки типа рупора и зашипел громко. У меня аж волоски на руках дыбом встали, а потом зашевелился песок под ногами. Коша зашипел еще громче. Очертания пустыни резко поплыли. Я попыталась проморгаться, но как только из исковерканного пространства пожаловали первые ползучие, быстренько дернула прятаться за Кошу. Его друзья пусть сам и разбирается. Наги-воины умели впечатлять. Даже уверенность в моем бессмертии резко перестала работать. Стальные пластины по всему телу, блестящие чешуя, высокие, выше 2 метров, и все благодаря хвостатой стойке. Наги вызывали священную дрожь. Пока отряд прибывал, кошмарик искоса поглядывал на меня и ухмылялся. Реакция на его расу очень нравилась фамильяру. А действо возле масштабного портального переноса резко меняло настрой. Если сначала воины были злы и полны негодования, то сейчас наги, особенно первые ряды змеелюдов, ошеломленно застыли, будто каменные. Первым отмер наг с длинными светло-русыми волосами. Симпатяга с хвостом вместо ног бесшумно пополз вперед, потом остановился и моргнул, неверующе глядя на моего Кошу. «Дедушка?» Кошмарик раскрыл объятия, улыбнулся и кивнул. «Это я, Шилос». Шилос за секунду оказался рядом с Шексу. Руки мужчин переплелись в своеобразном жесте братания, потом родичи коснулись лбами. «Дед, как? Мы же тебя похоронили, а сейчас... Посмотри, ты молод и жив, это магия?» «Почти», — засмеялся Коша. «Вот моя магия». Фамильяр посмотрел на меня. За ним повторили все остальные. Еще никогда я не чувствовала себя такой маленькой крохой. «Здрасте». Блондин нахмурился. «И кто она?» «Дочь Садха», — приплел мне Коша родство с демиургом этого мира. Змеюки впечатлились. «Дочь?» Шилос впечатлился больше остальных, вернув мне свое внимание с куда большим интересом в глазах, чем это было на первичном осмотре. «Ничего себе! Дочь богов воскресила нашего правителя?» Народ уже хотел возликовать, но Коша оборвал радость потомка. «Нет, Шилос, все немного иначе». Фамильяру было сложно, но он успешно подобрал нужные фразы, чтобы обрисовать нашу миссию. Понятное дело, что о своем фамильярстве Шексу ничего не сказал. Я бы тоже не сказала. Это как-то унизительно для такого могущественного вождя, каким Коша был при жизни. И пусть я никогда не пользовалась своей властью над даром Риэля, но другие могут рассудить отношения нашего тандема иначе. Наги просьбу Коши, которая заключалась в том, чтобы забрать желающих уйти из Шитры асуров, восприняли сукаризной. Но отказать не посмели, а это было, наверное, главным. Через отведенные полчаса в воротах Шитры появилось около 100 зеленокожих. Что сказать? Притеснения синих дали свои плоды. Наги выглядели опешившими. Особенно, когда тот самый старик, который вызвался уйти в тронном зале вслед за девочкой, сказал, что копии отныне принадлежат империи Шалидриас. Гард был полон энтузиазма. «Примите мое наследство как дар за спасение моих людей». «Но копия — это же территория Шитры», — удивился Коша. Как вы собираетесь добывать там магический камень, когда покидаете эти места? Империя моего народа далеко. Не думайте, что быстрое появление нагов это отрицает. Наши маги открыли пространственную магию сравнительно недавно, поэтому нам известно несколько секретов. Нам тоже, усмехнулся Гард. Не пространственная магия, конечно же, но как добыть магический камень для создания уникальных изделий и артефактов, нас учить не надо. Одно то, что более 5 лет на глубину рудников не спустился ни один асур. Шекс усмехнулся. Хорошо. Шилос? Да, дедушка. Как думаешь, Копи, достойная плата за гражданство твоей империи? Не то слово. Улыбнулся Шилос и подмигнул мне. А чего мне подмигивать? Я вообще не при делах. Стою тут такая маленькая. Безразлично вздохнув, увела взгляд в сторону. Не надо мне мужского внимания. С меня Ларри хватило. Еще собирать и собирать осколки своего сердца. Потом началась транспортировка перенос асур. Мы с Кошей остались до последнего. Когда Шила собернулся к нам, собираясь пригласить войти в портал следующими, Коша отступил. Тело Нага сковало напряжение. Мой идейный друг хмуро мотнул головой. «Это не мой путь, малыш. Шаледриас больше недостижим для меня. Теперь он только твой». Шила с волнением в глазах приблизился к Коше. «Нет, деда, Шаледриас твой дом. Наш». Так было и будет всегда. У некогда великого Шексу задрожал подбородок. Наг стиснул челюсти и снова коснулся своим лбом лба внука. Видимо, это какое-то особое проявление чувств у нагов. Может быть, когда-нибудь. Коша отступил от вождя нагов. Шилос выглядел подавленным. Вдруг блондин вскинул голову и посмотрел на меня. «Дочь Садха». Тебе достался самый лучший дух-хранитель. Замолви за него словечко, когда ваш путь будет пройден. Мой дед это заслуживает. Я кивнула, соглашаясь со змеем на 300%. Наги ушли, а мы продолжили стоять среди песков, глядя в бескрайнее пространство пустыни. Я обняла себя за плечи. На руку тут же упала влага. Я плачу? «Нам пора возвращаться», — заговорил первым Коша. «Пришлось резко отворачиваться от фамильяра. Не хотелось бы, чтобы мои слезы друг воспринял за жалость к нему. Он слишком сильная личность, а сильные жалости не приемлют». Смахнув украдкой предательскую влагу, коснулась Нага, желая вернуть его в его истинное тело и мир, где это тело находится. Коша растворился в воздухе, как и Маларк. Зажмурившись, сконцентрировалась на себе. Секунды не прошло, как слух уловил шелест крыльев большой птицы. «Я полетаю, надо проветрить голову». Открыв глаза, поймала взглядом лишь хвост полярной сипухи. «Правильно, голову проветривать в разумных пределах полезная вещь». Я огляделась. Щиты на комнате, в которой я уже больше недели живу у дроу, никто не тронул. Это порадовало. В теле чувствовалось онемение. Чтобы сбросить его, решила прилечь на кровать. Так и уснула, довольная, что с пробой астрала все получилось.